на случай, если Фру что-нибудь понадобится. После этого признания я увидел всю историю в новом свете. Стало быть, капитан чего-то боялся и оставил Рагнхильд караулить Фру. Я снова оделся и пошел вместе с ней в господский дом. Мы постояли в коридоре второго этажа, прислушиваясь к веселым выкрикам из комнаты Фру. Но сама Фру говорила ясным, четким голосом и пьяной не казалась. — Ну, она у нас молодцом, — сказала Рагнхильд. Я был бы не прочь хоть одним глазком взглянуть на Фру. Мы с Рагнхильд сошли вниз в кухню. Но мне не сиделось. Я снял лампу со стены и попросил Рагнхильд следовать за мной. Мы снова поднялись наверх. «Вызови Фру», — сказал я. «Это еще зачем? У меня к ней дело». Рагнхильд постучалась и вошла. Лишь тогда, в самую последнюю секунду, я стал придумывать, о каком деле буду с ней говорить. Можно, к примеру, просто заглянуть ей в лицо и сказать: «Капитан велел вам кланяться». Нет, этого мало. А можно так: «Капитану пришлось уехать, потому что Нильс не хотел отпускать никого из нас». Секунды бывают очень долгими, а мысли мелькают с быстротой молнии. Мне хватило времени, чтобы отвергнуть оба эти плана и до прихода Фру придумать третий. Впрочем, и последний мой план вряд ли в чем превосходил два предыдущих. Фру с удивлением спросила: «Тебе чего?» Подошла Рагнхильд и тоже удивленно воззрилась на меня. Я сдвинул козырек лампы, чтобы свет падал на лицо Фру, и сказал: «Прошу прощения, что беспокою в такой поздний час. Завтра рано утром я собираюсь на почту. Не желает ли Фру передать со мной какие-либо письма?» «Письма? Нет». Фру отрицательно покачала головой. У нее был блуждающий взгляд, но пьяной она не казалась. Хотя, может быть, она просто умеет держаться. «Никаких писем у меня нет», — повторила она и хотела вернуться к себе. «Прошу прощения», — повторил я. «Тебя капитан посылает на почту?» «Нет, я сам». И Фру ушла. Уже в дверях она с возмущением сказала своим гостям очередной предлог, и мы пошли вниз. Фру я все-таки повидал. Ведь это же надо попасть в такое унизительное положение. А уж когда Рагнхильд проговорилась, я отнюдь не воспрянул духом. Нет, от ее слов я совсем сник. Эта милая девушка просто-напросто обманула меня. Капитан не поручал ей бодрствовать всю ночь напролет. Рагнхильд доказывала мне, что я неправильно ее понял, но тем отчетливей стало мое подозрение. Сегодня вечером, как и всегда, Рагнхильд шпионила на свой страх и риск исключительно из любви к искусству. Я ушел к себе. Посмотрим, к чему привела моя настырность. Очередной предлог, так назвала это Фру, она без сомнения меня раскусила. И в жестокой досаде я дал себе слово отныне и навсегда никем и ничем здесь не интересоваться. После этого я, как был одетый, бросился на постель. Окно у меня было открыто. И вот немного спустя я услышал, что Фру Фалькенберг вышла из дому и что-то громко говорит. Инженер тоже с ней вышел, и время от времени коротко ей отвечает. Фру без устали восторгалась, какая чудная погода, какой теплый вечер, какая благодать на дворе, насколько здесь лучше, чем в комнатах.